Пусть они слегка пощипают шерстку русского медведя и поранят его загребущие лапы. А когда Мишка будет слегка укращен, мы придем ему на помощь, а заодно и привлечем к выполнению наших планов, которые он будет принимать за свои. Мысленно усмехнулся Берти, отложил сигару и звонком вызвал лакея, который, появившись, объявил, что ужин готов, и что граф Бальфур и маркиз Солсбери ожидают приглашения в гостевой комнате. Что же, приглашая их в столовую, приказал король, и неторопливо двинулся следом, предвкушая очередной праздник вкуса. Во время обеда, как известно, джентльмены о делах не говорят, поэтому и король, и оба его гостя ускорили церемониал приема пищи, насколько это позволяли приличия. Причем наслаждался вкусом блюд, похоже, только его величество. Гости, и недавно ушедший с поста премьер-министра маркиз, и его преемник и племянник граф, похоже, больше были заняты гаданиями о теме предстоящей беседы. Покончив с обедом, Эдуард VII предложил гостям перейти в курительную, и уже там, после того как гости несколько минут насладились вкуснейшим дымом сигар, его величество поделился с ними частью своих размышлений. Надо признать, Роберт Гаскоин Сессил, маркиз Солсбери, был весьма потрясен. Как и многие из политиков викторианской эпохи, он считал наследника великой королевы легкомысленным прожигателем жизни. Тем более, что сама королева Виктория считала также и не допускала Берти к серьезным государственным делам. А вот Бальфур, у которого было несколько хороших знакомых среди друзей наследника, нисколько не удивился. И лишь иронично посмотрел на своего дядю, которого как раз за день до этого визита пытался убедить в ошибочности его взглядов на нового короля. Зато теперь с этим блестяще справился сам король, которому мысленно аплодировал. Особенно понравилось ему предложение его величества использовать на пользу Британии личную королевскую дипломатию. Действительно, в разговоре двух монархов всегда можно затронуть такие темы, которые не могут обсудить самые высокопоставленные дипломаты или даже министры иностранных дел и главы правительств. А уж когда коронованные особы являются близкими родственниками. Кайзер Германии Вильгельм II и император России Михаил II были его племянниками. Испанский король Альфонсо XIII женился на племяннице Берти. Король Сербии Петр II, король Дании Фредерик IX и король Швеции Густав Адольф VI были женаты на его внучатых племянницах. Король Греции Александр I приходился ему внучатым племянником. Король Норвегии Хакан VII – зятем. Таким образом, Эдуард имел родственные связи по всей Европе, за исключением Австро-Венгрии, которой правил его старый друг император Франц Иосиф, и Франции, где его любили как своего лучшего друга и завсегдатая парижских театров и борделей. Надо заметить, что Солсбери понял преимущество королевского предложения практически сразу и горячо поддержал его. Таким образом, у Эдуарда оказалась поддержка одновременно и главы правительства, и главы парламентской оппозиции, после чего собеседники приступили к обсуждению возможных конкретных шагов по выполнению королевских планов, ставших отныне государственными. Дружно сошлись во мнении, что первоначально необходимо сменить англо-французскую враждебность на дружбу и даже нечто вроде союза, и что слишком самостоятельная Россия Англии в качестве союзника не нужна, поэтому союз с Японией просто необходим, так как решает сразу две задачи. Это отвлекает Россию от европейской политики на Дальний Восток, а борьба с Японией ее ослабляет в любом случае, победят японцы или нет. Одновременно создает у французов убеждение в необходимости поиска дополнительных союзников, кроме русских, с учетом германской угрозы, которую, кстати, не мешало бы слегка раздуть, осторожно повлияв на Вильгельма II, что одновременно отвлечет кайзера, а за ним и политические круги Германии от африканских и китайско-тихоокеанских колониальных планов, которые стали слишком угрожать английским интересам. Разговор затянулся до позднего вечера, однако собеседники расстались весьма довольны друг другом. Через несколько дней японский посланник Хаэши Тадасу, до этого времени безрезультатно пытавшийся прозондировать возможность переговоров об англо-японском союзе против русских, неожиданно был приглашен в Министерство иностранных дел, где помощник лорда Линсдоуна сэр Фрэнсис Берти информировал его о готовности английской стороны к переговорам по вопросам англо-японского сотрудничества. Переговоры начались на следующий же день и длились 6 месяцев. Первоначально извели сэр Берти и граф Хайси, позднее к ним присоединились министры иностранных дел лорд Линсдоун и барон Камура. В результате в январе 1903 года в Лондоне Линсдоуном и Хайси был подписано соглашение, начинающееся с пафосного заявления. Правительства Великобритании и Японии, движимые исключительно желанием поддержать и общий мир на Дальнем Востоке и будучи кроме того особенно заинтересованы в поддержании независимости и территориальной неприкосновенности Китайской империи и Корейской империи и в обеспечении равных условий в этих странах для торговли и промышленности всех народов. Особенно заинтересовала русского императора и его министров третья статья соглашения, гласившая, если какая-либо другая держава или державы присоединятся к враждебным действиям против таковой союзницы, то другая высокая договаривающаяся сторона придет к ней на помощь и будет вести войну сообща. Прочитав ее, военный министр Сахаров грубо, по-мужицки, выругался. Как реагировал Михаил II, точно неизвестно, но есть основания полагать, что первая его реакция была похожей, так как даже неискушенному обывателю было понятно, что эта статья делала практически невозможным повторение ситуации предыдущей русско-японской войны, ибо ни Германия, ни Франция к войне с Англией готовились, но не собирались в нее ввязываться ради русских интересов, что подтвердили последующие сообщения от послов в этих державах. К этим неприятным известиям добавились сообщения об активности английской дипломатии в Париже и возможном визите Эдуарда во Францию. Пусть посол русов, сообщая о серьезной подготовке французов к встрече Эдуарда VII, все же отмечал, навряд ли следует приписывать посещению королем Парижа особливое политическое значение, но само намечавшееся сближение Франции и Англии уже настораживало. Визит английского короля начался при весьма враждебном отношении публики. Встречавшие его французы выглядели мрачно, из толпы доносились крики «Да здравствуют буры! Да здравствует фашида!» Ходили слухи, что один из адъютантов короля заметил, глядя на это, «Французы нас не любят, а почему они должны нас любить?» возразил Эдуард, продолжая как ни в чем не бывало улыбаться и кланяться из открытого экипажа. Британский монарх делал все для подобного изменения отношений. В 17:00 король нанес очень короткий визит президенту в Елисейском дворце и спустя полчаса уже был в британском посольстве по соседству, где принимал членов британской торговой палаты. Там он произнес речь об англо-французской дружбе, в которой говорил о своем желании, чтобы Британия и Франция покончили со всякой враждой и работали вместе как чемпионы и пионеры цивилизации и мирного прогресса. После ужина в посольстве Эдуард VII отправился в театр Франсе посмотреть пьесу «Другая опасность» драматурга Мариса Донны, автора остроумных фарсов из парижской жизни. Ле Фигаро, стоящая на однозначно пробританской позиции, отметила лишь несколько любопытных взглядов в сторону короля и перешептывания. Это отсутствие энтузиазма, судя по всему, монарха не обескуражило. Он от души смеялся на протяжении всего первого акта, а в антракте прогулялся по фойе в сопровождении полицейских, которые заметно нервничали в таком столпотворении. Неудивительно, что часто бывавший раньше в Париже Эдуард встретил кого-то из своих знакомых. Как писал корреспондент Фигаро, среди них оказалась и бывшая звезда парижской сцены, с которой его величество был хорошо знаком ранее, Жанна Гранье, ныне дама чуть за 50. Эдуард подошел и поцеловал ей руку. Как было отмечено в статье, он обратился к ней по-французски и произнес довольно громко, так что слышно было всем, кто оказался поблизости. «Ах, мадемуазель, я помню, как аплодировал вам в Лондоне, где вы демонстрировали все изящество и остроумие настоящей Франции. Столь галантное поведение не могло не понравиться французам, которые обсуждали этот королевский поступок со своими знакомыми». А потом был торжественный обед в ратуше, на котором король много говорил о своем искреннем удовольствии от этого визита, о своей вере в то, что все старые разногласия, к счастью, преодолены и забыты, что процветание Франции и Англии взаимосвязаны, что укрепление дружбы является его постоянной заботой. Очарованные его речами, французские политики аплодировали стоя, а вслед за политиками поддалась всеобщему настроению и французская общественность. Редко можно наблюдать такое резкое изменение общего настроения, которое произошло здесь. Он завоевал сердца всех французов, сообщал бельгийский посол своему правительству. Когда Берти уезжал, собравшаяся на проводы толпа кричала «Да здравствует наш король!». Германский посол считал этот визит весьма странным делом и высказал в беседе с русским послом мысль, что англо-французское сближение явилось результатом общей нелюбви к Германии. Князь Урусов в своем донесении в Санкт-Петербург, описывая этот разговор, добавил, что кроме нелюбви к германцам, большую роль в сближении, по его сведениям, играет обоюдное желание отвлечь Россию от китайских дел и вернуть ее в Европу. Тем более, что для Франции отвлечение русских сил на восток означало ослабление их на германской границе. Летом 1903-го президент Французской республики Луби совершил ответный визит королю Эдуарду VII. Его сопровождал Теодор Делькассе, министр иностранных дел Франции и главный поборник англо-французского сближения с французской стороны. Между Делькассе и главой Форен-офиса лордом Лэнсдаун начались деловые переговоры, которые после отъезда продолжили помощник лорда Лэнсдауна Фрэнсис Берти и французский посол Полем Камбоном. Переговоры официально считались продолжением переговоров о дальнейшем урегулировании колониальных споров, начатых после Фашистского инцидента. Фактически же речь шла о создании англо-французского союза. В середине 1905 года стороны заключили два соглашения. Открыто опубликовано было только одно из них, о разделении сфер интересов в Африке. Про второе, секретное, ничего не сообщалось. Хотя и русской, и германской разведке удалось точно установить, что оно было заключено. А тем временем король Эдуард не терял ни мгновения, то встречаясь в Каннах и Мариенбаде с кем-нибудь из европейских политиков, то совершая неожиданный визит. Только за 1903 и 1904 год он побывал с визитами в Вене, Мадриде, Риме и Стокгольме. Его усилия по дипломатическому окружению Германии не остались незамеченными Вильгельмом II. Несдержанный на язык кайзер как-то при большом скоплении придворных даже обозвал своего дядюшку Берти сатаной, что даже попало в газеты и отнюдь не способствовало улучшению отношений между двумя монархами и возглавляемыми ими странами. Примечание. Один подлинная цитата из газеты «Тхеса Турде Ривиев» от 11 сентября 1897 года. Два Николая II в нашей реальности. Армии и флоты держав. Интерлюдия для заклепочников. Армии и флоты держав. Ведь все армии, первые в мире, вторая армия в мире, если только предположить возможность таковой, оказалась бы в чрезвычайно невыгодной ситуации. Она была бы уверена в своем поражении. Пришлось бы немедленно ее расформировать. А потому все армии, первые в мире, напротив, флот того или иного народа занимает то или иное место, в зависимости от количества морских судов. Есть флот первый в мире, есть второй, третий и так далее. А. Франц остров пингвинов. Вопреки ехидным определениям французского писателя и сатирика, армии тоже имеют свой ранг, различаясь по численности, возможностям мобилизации и имеющемуся вооружению. Вот только посчитать его намного сложнее. Потому что из 450 тысяч регулярных английских войск, разбросанных по всему миру, в Европе имеется всего 250 тысяч, из которых в экспедиционный корпус на континент можно выделить не более 150 тысяч. А у той же Германии практически все из 617 тысяч находятся в Европе, на территории метрополии. Армии держав на 1902 год составляли примерно Австро-Венгрии. Мирного времени 382 тысячи человек, военного времени до 1700 тысяч, Великобритании 450 тысяч чел, в мирное и до 1500 тысяч в военное время, Германии, мирного времени 616 тысяч 800 чел, до 3500 тысяч после мобилизации, Италии, мирного времени 379 тысяч чел, до 850 тысяч после мобилизации, России, 1,94 тысячи чел, в мирное и до 3500 тысяч в военное время, Франции, 625 тысяч чел, в мирное и до 2400 тысяч в военное время, САСШ, 101 713 человек мирного времени, в военное время может быть увеличено призывом добровольцев. Вооружение всех армий было примерно одинаково, магазинные винтовки, пулеметы и полевые тяжелые, осадные и крепостные орудия. На скорострельную артиллерию были перевооружены полностью полевые пушечные батареи французской, английской и германской армии. Австрийцы, американцы и русские имели на вооружении полускорострельные пушки предыдущего поколения. Перевооружение тяжелой, осадной и крепостной артиллерии пока не начиналось. НБ. Принципиальных отличий от нашей реальности немного. По опыту боев в русской, японской и англобурской увеличено количество пулеметов, примерно соответствует уровню 1912 году нашей реальности. Теоретически считалось необходимым иметь на батальон пехоты два станковых пулемета, в нашей реальности, примерно с 1907 по 1914 год, в русской армии не приняты на вооружение 76-миллиметровые пушки ОБР, 1900 год. С флотами писатель действительно не ошибся. Каждый флот в мире имел соответствующий ранг в зависимости от числа боевых кораблей и их суммарного водоизмещения. Первым, естественно, шел флот Британской империи. Официально объявленный двухдержавный стандарт требовал, чтобы флот Его Величества был сильнее флотов двух следующих за ним держав. И англичане не жалели денег, стараясь поддержать это соотношение. Причем с каждым годом это становилось делать все сложнее и дороже, так как в гонку военно-морских вооружений кроме старых английских соперников Франции и России, включились и другие страны. Начиная с 90-х годов 19 века к строительству больших флотов приступили также Германия и США. К 1903 году соотношение сил флотов в данном мире стало примерно следующим, приведены корабли основных классов. Один место, Великобритания, 51 линейный корабль, эскадренный броненосец, 66 броненосных и 94 легких, бронепалубных и безбронных, крейсера, 118 минных кораблей, контрминоносцы, миноносцы, минные крейсера. Два места, Франция, 29 линейных кораблей, 25 броненосных и 35 легких крейсеров, 102 минных корабля. Три места, Россия, 20 линейных кораблей, 18 броненосных и 16 легких крейсеров, 82 минных корабля. 4 места, Германия, 16 линейных кораблей, 16 броненосных и 30 легких крейсеров, 68 минных кораблей. 5 места, САСШ, США, 18 линейных кораблей, 6 броненосных и 19 легких крейсеров, 46 минных кораблей. 6 места, Италия, 15 линейных кораблей, 5 броненосных и 18 легких крейсеров, 21 минный корабль. 7 места, Австро-Венгрия, 9 линейных кораблей, 4 броненосных и 9 легких крейсеров, 37 минных кораблей. НБ. В отличие от нашей реальности, в России построены сравнительно неплохо сбалансированные броненосцы с 12, 305 мм и 9, 229 мм дюймовой артиллерией. Германия построила больше броненосных крейсеров, причем 3 из них, с орудиями калибра 24 см, как на броненосцах. Практически все крейсера – альтернативные и имеют большую дальность плавания по сравнению с реальными прототипами. Что связано с изменением взглядов на роль этих кораблей, большая часть из них предназначены для действий в колониях, а не только в качестве разведчиков при эскадре броненосных кораблей. Соответственно, для борьбы с ними в Британии раньше появились корабли с 12,9,2, 234 мм, дюймовыми орудиями, в том числе броненосные крейсера с 6,9,2 дюймовками. В США и других странах средний калибр усиливали 8-дюймовыми, 203 мм, орудиями, а на броненосных крейсерах по итальянскому примеру появился 10-дюймовый главный калибр, 254 мм, как на гарибальдийцах в нашей реальности. Царская жизнь. Вот вы говорите, царь-царь, а вы думаете, Марфа Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас не нормированный. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию». Майкл, объясни, я никак не пойму, императрица говорила по-английски. Она, конечно, изучила и продолжала учить русский, но сложные разговоры пока предпочитала вести на родном языке. «Что тебе непонятно, Сима?» – ответил ей Михаил II. «Я не пойму, что хотят от тебя твои дядюшки. У вас, у нас же самодержавие. Или нет, Беатриса Леопольдина Виктория, а с православным крещении, Виктория Александровна, произнесла слово самодержавие практически чисто и с гордой улыбкой посмотрела на мужа. Царь ответно улыбнулся, потом нахмурился, очевидно, вспомнив саму суть заданного супругой вопроса. «Понимаешь, Сима», — смутился он, — «они хотят устроить все наилучшим образом и взять на себя часть моих обременительных обязанностей». Беатриса смотрела на оправдывающегося мужа и думала, что рассказывавший ей о Майкле дядя был во многом прав. Он действительно слишком доверчив и, даже, кажется, наивен для такого поста. А жизнь при викторианском и саксен-кобурском дворах от такой наивности отучает быстро. Привыкаешь видеть за маской, надетой на человека, его истинные желания. Странно, что Михаил такого навыка не получил. Или его специально держали вдали от дворцовых интриг. А его дяди, Ник-Ник-1, возомнил себя великим полководцем и хочет командовать армиями. Дядя Влад жаждет вернуться на должность командующего гвардией и самого влиятельного, на этом основании, человека при дворе. Дядя Серж опять хочет получить в свое полное распоряжение Москву, чтобы владеть ею, как нормандские герцоги своим доменом в средневековой Франции. А дядя Ник, эгалите вообще желает чего-то непонятного, то ли Конституции, то ли Французской Республики вместо России. Но чтобы при этом он остался на посту его отца, владетеля Кавказа и почетного председателя Государственного Совета, сформулировав свои впечатления о кавказском дяде Михаила столь неожиданно и неоднозначно, Виктория сама очень удивилась, но потом подумала, что точнее определения просто не придумаешь, так как этот дядя действительно хочет чего-то странного, любитель бабочек и социалистов, чтоб его, а его младший брат Сандра хочет стать генерал-адмиралом вместо Майкла, и получить в руки флот, а мне почему-то кажется, что флотский бюджет, о чем задумалась, Сима, уловив состояние жены, спросил Михаил по-русски, а твои слова, мили, тоже по-русски ответила Беатрис, о твоих словах, поправил ее Михаил, не удержавшись, притянул к себе и поцеловал. Несколько минут они наслаждались поцелуем. Потом императрица медленно и аккуратно отстранилась, и сразу же бросилась к зеркалу, поправлять одежду и прическу. «Ох, Майкл, ты и хитрый!» Вернувшись к столу, лукаво улыбнулась Виктория. «Не хочешь разговаривать об этом?» «Просто не удержался, Сима, ты такая!» Михаил сделал вид, что не может подобрать подходящего для описания его восхищения слова. «Я знаю, что я хорошая», не удержалась от шутки Беатриса. «А ты притворяться не умеешь, мой милый». Мы Дарлинг 2 только развел руками, после чего решительным жестом отодвинул все лежащее перед ним бумаги в сторону и предложил. «Пойдем, погуляем». В собственном саду дворцового парка царила тишина, изредка прерываемая шелестом шевелящихся на ветру веток охраны, которая, без всякого сомнения, присутствовала при высочайшей прогулке, видно не было. После недавнего разговора Михаила с полковником Ширинкиным об организации охраны, в котором император однозначно высказался, что он не желает охранников ни видеть, ни слышать, по всей территории парка были устроены секретные укрытия, в которых и прятались от глаз монарха, а заодно от возможного наблюдения посторонних лиц, чины дворцовой полиции. Император с женой неторопливо прошлись от дворца к Карпину пруду, о чем-то разговаривая. Разговор, как отметили все охранники, временами переходил в ожесточенный спор. Однако, постояв на берегу пруда, супруги, похоже, о чем-то договорились. Назад они возвращались спокойные и даже веселые. Наутро его императорское высочество Николай Николаевич получил с дворцовым фельдкурьером приглашение на высочайшую аудиенцию. Причем на следующий день после вручения послания, что было совершенно беспрецедентно, великий князь был яркой и неординарной личностью, но при этом страдал также и раздвоением этой самой личности. Он не был политиком, поэтому, как и все военные, привыкшие иметь дело со строго определенными заданиями, терялся в сложных политических коллизиях, а потому часто попадал в просак. Естественно, Николай Николаевич посоветовался о том, что может его ждать и как ему вести себя в разговоре с племянником. Понятно также, что в качестве конфидента он избрал свою любимую женщину, бывшую черногорскую принцессу Анастасию Стану, одну из двух дочерей черногорского князя, живших в России, которой Николай Николаевич, в знак любви, изрядно потратившись, совсем недавно купил участок земли в Крыму, на котором построил беломраморную виллу в греческом стиле, которую назвал Чир. Вокруг виллы разбили великолепный парк, главной достопримечательностью которого стала уникальная коллекция Рос-3. Анастасию и милицу в высшем свете Петербурга не любили, да в семействе Романов считали, что ничего доброго от них ждать не приходится, и поэтому их называли то галками, то черногорскими пауками, то темными княгинями. Но напористости этих особ хватило, чтобы выйти замуж за царских родственников. Милица – за великого князя Петра Николаевича, Астана – за двоюродного брата Александра III, герцога Георгия Максимилиановича Лихтенбергского, князя Романовского. Но потом она нашла себе более интересную цель в жизни, чем нелюбимый и нелюбящий ее потрепанный ловелас, и теперь практически в открытую сожительствовала с великим князем, заодно помогая ему решать его проблемы и ненавязчиво подсовывая нужные ей решения. Так что на аудиенцию Николай Николаевич прибыл изрядно накачанный и подготовленный. Еще бы, ведь обдумав ситуацию, они со Станой решили, что император очередной раз откажется дать князю столь желанный им пост командующего войсками Петербургского военного округа и гвардии. А значит, на племянника надо надавить и заставить подписать указ о назначении любыми методами, вплоть до угрозы уйти с должности инспектора кавалерии и покинуть страну. С таким настроением великий князь и вошел в рабочий кабинет императора. Михаил встретил дядю стоя и даже сделал два шага ему навстречу. Улыбаясь, царь поздоровался с дядей и тут же предложил присесть. После чем сам занял место за столом и, не давая раскрыть рот мрачно рассматривающему лежащие на столе бумаги великому князю, заявил: «Слава Богу, дядя, что вы так быстро откликнулись на мое приглашение. Сейчас сложилось очень сложное положение, разрешить которое можете только вы с вашим умом и вашими способностями». Откровенная лесть царя заставила Николая насторожиться. «Я, как ты знаешь, дядя, постоянно получаю отчеты агентов нашего военного, военно-морского министерств и дипломатов о ситуации на Дальнем Востоке, и они не радуют. На нас оказывают давление, требуя вывести войска из Манчжурии и некоторые державы, правящие в Китае императрица Цыси, которая, как тебе известно, сама является представителем манчжурской династии». Ник-ник утвердительно кивал, делая вид, что все, рассказанное племянником, хорошо знает. «Кроме того, есть сведения, что побитые ранее нами японцы хотят взять реванш. Они сумели получить большие кредиты от англичан и американцев и за счет этих кредитов усиливают армию и флот. Вчера было заседание Госсовета и на нем приняли решение создать на Дальнем Востоке наместничество по образцу кавказского. Мною это решение утверждено, а в качестве наместника я вижу тебя, дядя. Подумай». «Согласен». Как и положено военному, Николай Николаевич принимал решение быстро, оценивая все плюсы и минусы. «С одним условием». «Каким?» – настороженно спросил Михаил. «Два. Возьму с собой часть офицеров из управления генерала-инспектора кавалерии». «Не возражаю. Отправлю указание Сахарову», – согласился император. «Тогда и у меня просьба». «Какая просьба?» «Теперь настал черед Николая. Размести свою ставку в порт Муравьеве». «Зачем?» – удивился Николай. «Я думал о Владивостоке или о Харбине. Полагаю, будет не лишним показать всем, что уходить из Кореи мы не собираемся. Да и оборона Дальнего Востока более от флота зависит, чем от армии. Так что подыщи себе хорошего товарища от флота. Я бы тебе Сандра порекомендовал». «Подумаю», — уклонился от прямого ответа Николай, сразу решив, что Александра Михайловича с собой не возьмет даже под угрозой расстрела. Зачем ему под боком этот настойчивый мариман? Самотопы 4 вообще должны были, по мнению Николая Николаевича, подчиняться армейскому командованию. Еще примерно четверть часа они обсуждали, что необходимо сделать в первую очередь, после чего расстались, внешне весьма довольные друг другом. Недовольна итогом аудиенции была лишь Анастасия Черногорская, которой совершенно не хотелось покидать Санкт-Петербург. Впрочем, и она в итоге смирилась с отъездом Ник-Ника в эти дальние дикие места. Решив проблему с одним из своих родственников, Михаил в этот день больше никого не принимал. Ему хватило работы с бумагами, так что засиделся он в своем кабинете до самого вечера. Уже начало темнеть, когда он наконец добрался до доклада вице-адмирала Скрыдлова, командующий расположенный в порт Муравьеве 5, что располагался на месте бывшей деревни Фучжина-Фань, крейсерской эскадрой адмирал писал: «Мы должны войти в Корею и пройти через нее от начала и до конца, то есть до самого южного ее побережья, так как именно и только здесь мы выходим на тот берег Великого океана, на котором Россия приобретет подобающее ей господство на восточноазиатском континенте. Именно поэтому, разумеется, наша главная база должна быть выдвинута к самому южному побережью Кореи. Она должна быть не иначе, как в Мазампо». Оценивая занятый в 1899 году порт Муравьев и описывая его недостатки, вице-адмирал снова указывал на Мазампо и лежащий рядом с ним остров Каргода. В бухтах острова Каргода и соседнего материка могли бы укрыться флоты всего мира. Географическое положение острова необыкновенно выгодное. С устройством передовой базы флота на Каргода внезапная высадка десантов Фуза не станет немыслимой. Каргода будет сторожить японский порт Такисиху и германскую базу в Сасебо, запирающие входы в Корейский пролив, и явится связующим звеном между главными портами Амура и Манчжурии. Каргода значит ключ к Корейскому проливу, в который державы ныне преградили России доступ, писал Скрыдлов. Каргода — это будущий порт, выход из которого нельзя будет запереть, и который, благодаря своей относительной близости к вероятному театру военных действий на Дальнем Востоке, будет чрезвычайно удобен как для операций русского флота, так и для передвижения русских крейсеров. Пожав плечами, Михаил отложил доклад в сторону, начертав на обложке папки: рассмотреть на заседании Государственного совета с участием управляющего военно-морским министерством, учитывая, какие деньги были вложены в постройку порт Муравьева и строительство железной дороги до него от Николаевска-Уссурийского, он полагал, что большинство будет против дополнительного порта и, значит, нового расхода вечно недостающих в бюджете денег. К тому же расположение базы флота столь близко к Японии может быть опасным, решил Михаил. Ничто не может помешать тем же германцам, японцам или имеющим базы в Нагасаки и Вейхайвее англичанам скрытно сосредоточить в ближайших японских портах достаточные силы и нанести внезапный удар. Впрочем, Михаил тут же решил, что его знаний для утверждения о возможности таких действий недостаточно и что надо поговорить об этом с моряками, хотя бы с тем же Александром, которого, как уже ему стало понятно, Ник-Ник с собой не возьмет. На этот случай Михаил решил отдать под командование Александра Михайловича эскадренный броненосец Сесей Великий, который после встречи с кайзером у Бирки отправится на Тихий океан. Так что Ник-Ник напрасно думает, что за ним некому будет присмотреть. Сандра с этим отлично справится, даже командуя кораблем. Надо заметить, что эту хитрую комбинацию Михаил придумал лично, без подсказок от жены, и очень ей гордился. Ну вот, БР, все готово. Отложив в сторону еще одну бумагу с нанесенной резолюцией, удовлетворенно проворчал Михаил. Потянулся и еще раз взглянул на дневник, в котором лежал листок с напоминанием о необходимости завести личного секретаря. Однако пока подходящего человека он найти не мог, но очень хотел, несмотря на все возражения мамы, которая опасалась, что такой секретарь сможет влиять на его решение, делая в бумагах акцент на нужные ему сведения. Михаил с этим соглашался, но о необходимости иметь кого-то, кто сможет сделать экспозиции из пришедших документов и сократить время на работу с бумагами, думал уже давно. Осталось только найти такого человека, что оказалось самой трудной частью всего этого замысла. А ведь Михаилу, как императору, приходилось постоянно читать и анализировать пухлые доклады, журналы и мемории. Читал до обеда, одолел отчет Государственного совета. Вечером окончил чтение отчета военно-морского министерства, в некотором роде, пожалуй, одолел слона, записал он в дневнике, после чего еще раз, с удовлетворением от хорошо проделанной работы, осмотрев стол и рассортированные документы, император встал, потянулся и отправился в личные покои, по пути предупредив дежурного офицера. А перед сном они с Викторией в два голоса читали «Три мушкетера» в русском переводе, и были спокойны и счастливы. Зато на следующий день в Гатчину приехали великие князья Владимир и Сергей. Просто, как бы по-родственному, пришлось Михаилу с ними встретиться. Первым разговор начал Сергей Александрович. «Михаил, я вчера неожиданно узнал о принятом тобой решении назначить Николашу наместником Дальнего Востока. Извини, что мы с Владимиром вмешиваемся в твое решение, но ты, Мишкин, не прав. Николай – военный, а не статский управленец. Он, может быть, и хороший военный, но статские, и особенно, дипломатические обязанности – которое без всякого сомнения потребуется выполнять в этом сложном районе империи нашей, он одолеть не сможет. Могу дать в том мое честное слово. И эти мои убеждения разделяют и присутствующий здесь Владимир, и отсутствующие сейчас Павел и Константин. Мишкин, поверь, мы хотим лишь отговорить тебя от ошибки, которая может дорого обойтись империи нашей и нашей семье», — настаивал Сергей Александрович. «И даже твоя матушка, императрица, с нами согласна. Но...» «Мигнананцли 7», — ответил ему Михаил, — «решение уже принято, и менять его я не буду. Помните, дядя Серж, что сказал по этому поводу Наполеон? Ардре, центре ардре, десардре 8». «Мишкин», — вступил в разговор Владимир Александрович, — «пойми, это не военные маневры и даже не реальный бой. Это серьезнейшее государственное дело. Назначь на это место дядю Сергея или даже кого-нибудь из тамошних губернаторов, и ты получишь куда лучший результат, чем сейчас. Я Николая Николаевича-младшего весьма ценю как военного и не поставлю на него ни гроша, как на политика. Подумай, дядя Сергей имеет гигантский опыт управления не самым спокойным городом империи. Он, по моему мнению, и с трудностями на посту наместника Дальнего Востока справится. А Николаю Николаевичу самое лучшее место будет на должности командующего Варшавским округом. Заодно и намек Вильгельму будет знатный, с учетом предпочтений Николая. «Подумай, Мишкин», — добавил он тоном учителя, разговаривающего с капризным и невежественным гимназистом. «Я вас услышал», — спокойно сказал Михаил, после чего столь же спокойно добавил тоном, от которого могли замерзнуть даже эскимосы. «Но решение своего менять не собираюсь, и критики его, предупреждаю, слышать не желаю». «Что же», — ответил таким же тоном Сергей, — «ты, император Мишкин, и тебе дерашь ответ за свои деяния перед Богом и людьми». «Вот именно, мне», — коротко ответил император. Распрощались они очень вежливо, словно враги перед назначенной на ближайшие дни дуэлью. После этого разговора Сергей Александрович, собравшись, уехал в Германию, в Дармштадт со всей семьей, а Владимир Александрович затих. Вот только его жена принялась намекать во время устраиваемых ею приемах на душевное здоровье императора и на то, что женился он фактически на ближайшей родственнице. Примечание. Один подразумеваются великие князья, дяди Михаила II и Николая II, Николай Николаевич младший, Ник-Ник он же, Николаша, Владимир Александрович, Влад, Сергей Александрович, Серж и Николай Михайлович, Ника Галите, Александр Михайлович, Сандра, два ангел, мой милый, три популярные до войны танго в парке «Чьи распускаются розы» было посвящено именно этому розарию. Четыре самотопами российских моряков прозвали в армии после затопления Черноморского флота во время Крымской войны. Пять соответствует городу Сиесин в Корее, построенному японцами в 1908 году ныне Чханджин. Шесть эскпазе, краткое изложение какого или документа, произведения и так далее, или выдержка из них. 7. Милый дядя, ФР. 8. Приказ, контрприказ, беспорядок, ФР. Кайзеровские хлопоты и германский интерес. После ухода железного канцлера Бисмарка, в германской политике уже четко просматривалась борьба двух внешнеполитических концепций. Одна из них считала желательным союз с Англией и борьбу против России. Вторая, напротив, искала опоры в союзе с империей Романовых, что позволяло немцам противостоять реваншизму Франции и торгово-промышленной и политической гегемонии англосаксов. А. Ефремов адмирал Тирпицы Россия, кайзер Германской империи и король Пруссии Вильгельм II опустил подзорную трубу и повернулся к стоящему рядом вице-адмиралу, лицо которого было украшено пышной раздвоенной бородой. «Красивые и мощные», — отметил адмирал на незаданный вопрос кайзера, «но для условий Северного моря не слишком подходит». «Да, да», — рассеянно ответил кайзер, продолжая любоваться приближающимися броненосцами. «Помню, Альфред, помню. Погодные условия, плохая видимость на больших дистанциях. Но, черт меня побери, Альфред, они красивые. Сравни флагмана и идущего за ним Матилота, а потом посмотри на наши утюги». Балтийское море купалось в неожиданно щедром тепле середины северного лета. До самого горизонта лениво катились синевато-серые волны, украшенные россыпями блесток солнечных зайчиков и пенными гривами барашков. На фоне этой идиллической картины идущие навстречу друг другу отряды боевых кораблей, возглавляемые густо дымящими броненосцами, режущими волны своими таранами, выглядели чужеродно и несколько неуместно. Но море ничего не могло противопоставить напору стальных громад, двигавшихся навстречу друг другу.